Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня я отвечу на ваши вопросы. Постараюсь ясно и коротко говорить. Прошу. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Вопрос первый. Возможно ли, что народы, живущие на Балканах, в своих прошлых жизнях совершали такие нечестивые дела, что осуждены на то, что всегда будут жить в ненависти и войнах? Является ли причиной постоянных войн на Балканах то, что народы не приняли Господа? Может быть, все потому, что они формально верующие, а на самом деле язычники? Но найдите сейчас на земле искренне верующего человека. Это большая трудность. Все эти, кто декларирует о вере, о нравственности, сейчас лукавят. Не зря Христос говорил о том, что придут волки в овечьей шкуре. Придут лжехристы. То есть, вероятно, он имел в виду священников, которые будут говорить о вере, а сами в Бога верить не будут. Во всем мире сейчас ситуация достаточно сложная в этом плане. Это первое. Что касается Балкан. Развитие есть там, где есть борьба противоположностей. Это закон развития. Единство и борьба противоположностей. Но развитие нормально идет там, где правильные люди умеют конфликтовать. Где конфликт приводит не к уничтожению или подавлению одной из сторон, а к сотрудничеству и развитию. Почему на Балканах постоянно были войны? Потому что здесь был многотысячелетний конфликт между Востоком и Западом. Балканы – это то место, где встречается Восток и Запад. И, как говорил Киплинг, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и им соединиться невозможно. Есть два разных типа мышления. На Западе пишут слева направо, это логическое мышление. На Востоке справа налево, образное мышление. Почему? Потому что для того, чтобы жить и развиваться, необходимо наличие двух противоположностей. Вот у нас есть два полушария головного мозга, левое логическое и правое образное. И они именно в паре работы дают правильную картину окружающего мира. Если мы будем воспринимать мир только логически, мы погибнем. Если мы воспринимать будем мир только образно, мы будем очень медленно развиваться. И только соединение двух противоположностей дает правильную картину мира и достаточно быстрое развитие. Поэтому на Земле всегда взаимодействовала, скажем так, информация с Востока в виде религий, различных философских течений, и западное направление, более прагматическое, более индивидуальное. Если Восток имел коллективное преимущество, коллективное мышление было на первом месте, то на Западе индивидуальное мышление. Из этого всего складывалась полноценная, достаточно гармоничная картина развития. По поводу того, что проживающие на Балканах люди грешники. Дело в том, что страдания, мучения и конфликты в иудаизме рассматриваются практически только как наказание. В иудаизме болезнь – это наказание, данное свыше. Но в том же иудаизме говорится очень интересно. Бог говорит, что кого Он любит, того наказывает. Получается, что наказание – это уже не месть от Бога. Наказание – это больше воспитание, чем месть и просто жесткость. А если вспомнить притчу о бедном Иове, то там вроде бы совершенно не за что, но человеку даются тяжелейшие испытания. Для чего? Для того, чтобы он не столько каялся в прошлом, сколько смотрел в будущее и менялся, и умел сохранять любовь при любых испытаниях. То есть здесь все трудности, болезни и несчастья нужны были для того, чтобы появился новый человек. Так вот, я думаю, что народы, проживающие на Балканах, проходили, как и Россия, столько мучений, революций, войн, не только за какие-то грехи из прошлого, неправильное мировоззрение, но и для того, чтобы создать новое мировоззрение, которое должно спасти мир. И спасти мир нельзя военным фактором. Спасти мир нельзя экономикой, засыпая его деньгами. Спасти мир нельзя даже политическими средствами. Мир может спастись через новый метод мышления, через новое восприятие мира. Это очень важно. Есть индийская пословица: нет людей, есть идеи. Если человек неправильно мыслит, если у него не совершенный образ мышления, если он мыслит только левым или правым полушарием, то он обречен на проблемы. И никакая политика, экономика и обороноспособность ему не помогут. Мне недавно прислали любопытное письмо по интернету бывшего председателя Компартии Китая Цзян Цзиминя. Он говорит поразительные вещи. Он откровенно признался, что мечтает, чтобы китайцы стали христианами. Кстати, в одном из пророчеств сказано, что Китай придет к христианству. Так вот, зачем христианству, зачем Китай? Китаю нужно христианство, от которого уходит нынешняя Европа и Америка. Демонстративно уходит. Так вот, китайцы народ достаточно дотошный, организованный и целеустремленный. Китайцы долгое время изучали, почему, в чем секрет лидерства западных стран. И пришли к выводу, что западные страны являются лидерами последнего столетия не потому, что они сильны в военной технике, не потому, что их оборонный потенциал высок. Они сильны даже не потому, что экономически они развиты. Они сильны не потому, что там есть сильные политики. Главной силой Запада является христианство, которое дало новый образ мышления и которое заложено, является основанием того гигантского рывка, который совершила современная цивилизация. Так вот, народы Балкан, я думаю, не столько должны думать о грехах, которые они совершили, сколько о той миссии, о той роли, которую им предстоит выполнить. Итак, в иудаизме болезнь – это в основном только наказание. Это расплата за грехи. Часто это воспринимается как месть Бога людьми ограниченными за что-то неверное. В христианстве главная точка зрения – это болезнь, которая подталкивает людей к Богу. Болезнь как средство не просто воспитания, а помощи, данной свыше. Любая проблема – это толчок к развитию, толчок к Богу, это осознание своего несовершенства. Поэтому христианство рассматривает любую проблему как возможность развиваться, как возможность познания Бога. И с этой точки зрения войны, конфликты, неурядицы – это выковывание нового мышления, нового мировоззрения, которое чрезвычайно важно в настоящее время. В чем его суть, этого мировоззрения? Вы совершенно правы. Народы, проживающие на Балканах, мыслят, являются язычниками и мыслят с языческой точки зрения, в языческом, скажем так, в формате. Но в языческом формате также мыслят народы Европы, народы России, народы Америки и других стран. В чем отличие язычника от единобожника? Вот здесь важный принципиальный вопрос. Дело в том, что иудаизм – это религия перехода от язычества к единобожию. Для язычника главное – его интересы. Его «я» стоит на первом месте. Его инстинкты стоят на первом месте. Сначала его желания, а потом все остальное. Он молится для того, чтобы выполнились его желания. Он молится для того, чтобы укрепилась его жизнь и было благополучие. Он молится для того, чтобы его защитили от врагов. То есть он на первом месте, в центре Вселенной, а все остальные на периферии. И он обращается даже к Богу лишь для того, чтобы исполнились его желания, укрепилась его жизнь, и он был защищен. Поэтому пока плохо человеку, он о Боге не вспоминает. Когда человеку плохо как раз, он начинает думать о Боге, потому что он унижен, и у него начинает оживать душа. Когда же человеку хорошо, то поскольку все молитвы – это просьбы, это желание что-то получить, так вот, когда хорошо человеку, он обычно о Боге забывает. Поэтому цивилизации, которые долгое время существовали благополучно, забывали о Боге, становились атеистическими, а затем погибали, исчезали с лица земли. Для язычника Бог нужен только тогда, когда язычнику плохо, когда он страдает. Когда ему хорошо, он на всякий случай приносит дары, чтобы обезопасить себя в будущем. Для единобожника, а этот переход тяжелейший, и если прочитать Новый Ветхий Завет, там все сказано, для единобожника главной целью становится служение Богу. То есть его жизнь, его благополучие отходит на второй план. А Бог дает заповеди нравственные о том, как правильно себя вести, о том, что нужно сохранять любовь в душе, о том, что нужно жертвовать, нужно заботиться о ближнем. И вот это все язычника превращает в единобожника. Человека, который находился в животном состоянии, превращает реально в человека. И этот переход достаточно сложен и мучителен. Но без этого перехода невозможно дальнейшее развитие. Почему нынешние народы все находятся на уровне языческого мышления? Потому что христианство дает истинный уровень единобожия. Завершение, можно сказать, той тенденции, которая начата в иудаизме. Единобожие означает, что все, что происходит в мире, от Бога. И добро, и зло. Единобожие означает, что мир нельзя делить на силы добра или на силы зла. Внутри все от Бога. Единобожие означает, что нельзя делить все на Бога и дьявола. Для язычника самое главное – ограничена возможность любить. Почему? Потому что для язычника Бог – это только хорошее. А все плохое – это от дьявола. Плохое любить не сможешь. Как любить дьявола? Поэтому язычника мир делится на черное и белое. Белое, которое он любит, и черное, которое он презирает, и от которого он открещивается. За счет этого любовь избирательна. Она не может быть постоянной. Пришел Христос и сказал: «Вы считали себя грешными, несовершенными существами. И также видели в каждом человеке грех, несовершенство, и осуждали и презирали таких людей, и потеряли любовь. И поэтому, когда придут новые времена, вы просто умрете. Для того, чтобы выжить, нужна в душе любовь. А для этого нужно понимать, что все от Бога, и волос с головы не упадет без его воли. И если везде божественная воля и Бог во всем, то мы не имеем права на осуждение кого бы то ни было, на ненависть. Мы не имеем права осуждать ни этот мир, ни людей, потому что внутри все божественны. И Христос говорит: ваш Бог – Отец. Вы едины с Богом по сути, внутри вы чисты. Поэтому вы имеете право внутри той части души, которая обращена к Богу, только на любовь. А снаружи вы можете жить по логике человеческой. Богу богово, кесарю кесарю. И вот новое учение Христа раскрыло для людей возможности любви непрерывной. А именно чувство любви устойчивое и непрерывное позволяет решать конфликты. Дело в том, что закон единства и борьбы противоположностей, смысл заключается в том, что противоположности должны бороться друг с другом. Тогда есть развитие. Должна быть разница потенциала. Но если между ними нет единства, то есть любви, противоположности начинают уничтожать друг друга. Если они не борются, они умирают медленно. Если они борются, кто-то уничтожает другого, а потом умирает сам, потому что нет противоположности, нет развития. Поэтому без любви развитие невозможно. Без любви конфликт превращается в уничтожение или самоуничтожение. И вот этот тезис очень важен. В христианстве, можно сказать, соединилась наука и религия, потому что законы диалектики и то, что говорит Христос, это в принципе одно и то же. Так вот, в мире сейчас есть различные способы мышления. Восточный, скажем, и западный. Мир поэтому развивается. Но восточный тип мышления постепенно деградирует. Восток превращается в Запад. Что это означает? Это означает, что западная система мышления, индивидуалистическая, материалистическая, начинает доминировать. И без второй половины, без своей противоположности, она очень быстро начинает деградировать и включается программа самоликвидации, что мы и наблюдаем. Единственный островок, который отстаивает восточное коллективное мышление, это Россия. Но торжество восточного мышления – это тоже не победа, это тоже проигрыш, что мы видим по судьбе России, которая пыталась восточное коллективное мышление сделать абсолютным. Выживет цивилизация тогда, когда соединит восточное и западное мышление. Но дело в том, что легко сказать, сложно сделать. Соединить коллективное и индивидуальное мышление механически невозможно. Рано или поздно победит индивидуальное. Соединить два противоположных способа мышления можно только тогда, когда в душе есть любовь. Эта любовь устойчивая. И это может произойти только в душе единобожника. Если человек придерживается языческой схемы мышления, а все схемы мышления нами берутся из религии, то уравновесить конфликт он не может. Рано или поздно победит одна из противоположностей, а затем будет деградация. Именно религии дают нам системы мышления наши. В основе современной европейской системы мышления лежит христианство, которое сейчас практически перестало формировать мышление. И если брать католичество, то это, по сути дела, плавный отход на позиции иудаизма. Реальным первичным христианством, которое остается, является православие. Но православие – это только модель христианства. Христианство до конца не понятое. Диалектика христианства не усвоена. Поэтому взята только правая часть. Православие – это, можно сказать, тоталитарное превосходство коллективного мышления над индивидуальным. Католичество начало отходить к иудаизму, и там появилось на какое-то время соединение коллективного и индивидуального мышления. Этим был обусловлен рассвет Европы. В иудаизме есть диалектика, но в иудаизме за счет того, что человек – существо грешное, как бы, хотя в бытии, в Ветхом Завете говорится о том, что душа из Бога произошла, но тем не менее человек и Бог – это разные ипостаси в иудаизме. За счет этого человек непрерывно любить не может. Он не может ощутить свое высшее «я». Он ненавидит врагов. Он любит своих друзей. И выполнить заповеди Христа, который говорил, возлюби врагов своих, для иудаизма является ношей неподъемной. Поэтому в иудаизме есть четкое понимание добра, зла, греха, который осуждается, и добродетели, которая возвышается. Это прекрасная нравственная религиозная система, которая, скажем так, 2000 лет назад была дополнена христианством и перед которой появилась новая возможность развития. Но эта возможность развития использована не была. Поэтому иудаизм стал приходить в, скажем так, состояние кризисное, а потом включилась программа самоликвидации. Так вот сейчас те люди, которые, чувствуя определенную языческую тенденцию в православии, католичестве и протестантстве, возвращаются к логике иудаизма, получают программу самоликвидации и, будучи лидерами современного мира, ведут мир, по сути дела, к самоуничтожению. И в этом плане Сербия и балканские страны, которые находятся между Востоком и Западом, которые стихийно соединяют восточное и западное мышление, которые вот этими страданиями, мучениями выковывают это мышление, учась соединять противоположности. В этом плане страны Балканского полуострова больше заботятся, думают о душе, потому что именно душа соединяет противоположности, и работают на спасение человечества. Приведу пример. Я вскользь услышал по телевизору. Когда гитлеровские войска вступили на территорию Франции, то Франция оборонялась 2 недели. Через 2 недели полная капитуляция, полное признание всего, фашизм, пожалуйста, все что угодно. Франция стала фашистской страной, не задумываясь, легко приняв любую идеологию. Главное, что есть сила. А вот маленькая Греция около 450 дней сопротивлялась, потому что она внутри не могла принять фашизм и не хотела его принимать. И страна Балканского полуострова, где разброд, где революции, где конфликты, эта страна билась за свою душу гораздо последовательней и яростнее, чем просвещенная католическая Франция. А когда человек не заботится о своей душе, для него тело – это главное, этот человек не жилец. Такие цивилизации вымирают. Поэтому сейчас есть четкие линии вырождения в благополучной Европе и Америке, и есть явные линии возрождения – в таких странах, как Сербия и страны Балканского полуострова. Сергей Николаевич, что вы можете сказать о Сербии и сербах? Какое есть средство для улучшения нашего характера? И вообще, существует ли оно? Можем ли мы исчезнуть с этих просторов, как говорят ясновидящие? Сможем ли мы возвратиться духовно? Если Сербия ляжет под Запад, то сербы исчезнут. Народ Израиля сохранился и выжил потому, что он верил в Бога. И эта вера в Бога давала ему свою идентичность, самостоятельность и возможность выжить. Потому что нравственность для евреев была важнее куска хлеба. Нынешние страны демонстрируют, что кусок хлеба для них важнее нравственности и чести. И они готовы вымирать. Недавно на сессии ООН, когда голосовали по поводу химатаки в Сирии, всем было ясно, что использовали химические вещества террористы. Но за Россию, которая пыталась это доказать миру, проголосовала только одна Боливия. Все остальные достаточно трусливо, молясь куску хлеба, шли на поводу у более сильной страны. Это говорит об общей линии деградации во всем мире. Не хлебом единым жив человек, говорил Христос, но но люди об этом забыли. Так вот, если Сербия хочет остаться как страна и сербы как народ, я думаю, нужно думать о своей душе и нужно перечитать Библию и понять, о чем говорил Христос. Какая причина в тяжелом экономическом и политическом положении Сербии? Дело в том, что если противоположности взаимодействуют, опять возвращаюсь к науке, закон единства борьбы противоположностей говорит о следующем. Противоположности должны конфликтовать, то есть должен быть конфликт четкий снаружи. Но внутри они должны быть едины. Если это единство будет на внешнем уровне, будет гоголь-моголь, перемешивание. Если не будет единства, будет уничтожение. Так вот, западная модель, модель индивидуализма, идея конкуренции, модель конкуренции, модель подчинения или уничтожения конкурента. О единстве там не говорят, любви там нет. Но эта идея конкуренции дает хорошее развитие экономическое, внешнее. Идея единства, она позволяет лучше развивать не цивилизацию, а культуру. И вот в этом плане Россия всегда славилась своей культурой. Но когда это единство на поверхности, тогда начинается торможение развития. Нет конфликта. Вот в России пытались построить коммунистическое бесконфликтное общество. И поэтому начало резко останавливаться искусство и наука и все остальное. Только когда поняли, что без конфликта невозможен театр, без конкуренции невозможно, так сказать, развитие, тогда, так сказать, объявили о социалистическом соревновании и началось стремительное развитие. Так вот, совместить индивидуальный стиль мышления и коллективный, совместить две противоположности в экономике – это очень сложный путь. Поэтому в странах бывшего соцлагеря, скажем, на Балканах, у многих получилось что-то вроде Гоголя-Моголя. То есть непонятно что. Частник перемешивается с коллективным мышлением, и экономика начинает тормозиться. Коллективное мышление дает великолепные результаты, когда идет ситуация пограничная, война или предвоенная ситуация. Тогда идет максимальная мобилизация, люди делают чудеса. Поэтому Советский Союз имеет великолепное вооружение, потому что это плод коллективного мышления. Когда люди имеют цели, все к ней идут. А вот сделать индивидуальное для себя, сказать, красивую одежду, машину в Советском Союзе не могли, потому что было подавлено индивидуальное мышление. И вот соединить эти две противоположности может, еще раз повторяю, единобожник. Тот человек, который понимает, о чем говорил Христос. Человек, мыслящий в языческом стиле мышления, он выбирает либо одно, либо другое. Он выбирает либо кусок хлеба и бездушие, разложение души, либо душа, но при этом нищета. А вот иметь развивающуюся душу и кусок хлеба пока не получается. Хотя можно говорить о Китае. Китай – это страна, которая в результате своей философии сумела на какое-то время объединить два противоположных стиля мышления. Соединить социализм и капитализм, индивидуальное и коллективное мышление. Но есть проблема. Почему Китай смог соединить эти два стиля мышления? Потому что в Китае был и сейчас распространен буддизм, конфуцианство, которое говорят о том, что должен быть срединный путь, о том, что реальная гармония – это не добро, это не левое или правое, а это есть гармоничное соединение противоположностей. То есть в этом плане Китай имеет мощную культуру и хорошие традиции. Но для того, чтобы соединить два противоположных стиля мышления, нужна любовь. В Китае любви нет. Китай по своей психологии страна достаточно безжалостная. Еще Мао Цзэдун в 50-х годах предлагал устроить ядерную войну на одном из съездов коммунистических для того, чтобы потом победил социализм, говоря о том, что оставшиеся в живых все-таки социализм построят. И вот эта внутренняя безжалостность, отсутствие сострадания, это непонимание того, о чем говорит христианство, делает китайскую цивилизацию мощной экономически, но закрывает для нее будущее. Феномен Китая временный. Уже сейчас там начинает торжествовать эгоизм, уже сейчас там американский стиль мышления вытесняет все, уже сейчас там появляются прослойки элитные, которые хотят закрепить свое элитарное положение навсегда. Ну, то есть наблюдаются все черты, присущие Советскому Союзу. Поэтому для того, чтобы, скажем так, нищета стала процветанием, нужно правильно мыслить. И как ни странно, ресурс процветания Европы заканчивается, потому что диалектическое мышление исчезает вместе с христианством. А вот у балканских стран, как ни странно, и у России перспективы соединения двух противоположностей весьма высоки. И экономические перспективы и возможности процветания, я считаю, будут наблюдаться в ближайшее время. Насколько для России стратегически важно, чтобы Сербия как можно дольше сопротивлялась давлению о вступлении в ЕС и НАТО, с учетом того, что блок НАТО продвигает свою инфраструктуру к самым границам России? Дело в том, что каждый голос сейчас в мире важен. И я думаю, это не России важно, чтобы Сербия сопротивлялась. Это важно всей цивилизации. Потому что если Россия проиграет, и Америка станет монополистом на всей земле, с благими побуждениями, тогда не будет ядерных войн, некому будет конфликтовать, то это гибель цивилизации. Объясню почему. Все спрашивают, что такое фашизм? Повторится он или нет? Фашизм – это всего-навсего рабовладельческое государство современного мира. Фашизм – это утрата веры в Бога, утрата нравственности и приоритет материальных ценностей и духовных над всем остальным. Вот Гитлер решил, что должен быть сначала один народ избранный, который всеми будет руководить. А потом он сказал, что будет небольшая группа людей, которая будет руководить этим народом. И вот эти избранные люди будут иметь власть над всем миром. Но тут есть маленький нюанс. Все помнят ситуацию с коровьим бешенством. У коров распадался мозг, они сходили с ума, они заражались, было уничтожено гигантское количество животных. Причина – костная мука из тех же коров, которыми коров кормили. Нельзя есть подобного себе. Когда коровы стали есть пищу, в которой были коровьи жилы, кости и все остальное, они стали распадаться. Включилась программа самоуничтожения. Я говорил о том, что в племенах каннибалов, которые увлекались поеданием себе подобных, наблюдалась та же самая болезнь. Также распадались мозги. Включалась программа самоуничтожения. То есть, когда человек ест себе подобного или унижает себе подобного, презирает его, ни во что его не ставит, то по законам природы в нем включается программа самоуничтожения. То есть, если Гитлер сумел бы вовремя взорвать атомную бомбу и победил бы на всей земле, то ситуация, когда из людей делали из их кожи абажуры и перчатки, эта ситуация даром для немецкого народа бы не прошла, и для фашизма в том числе. Если мы поедаем, уничтожаем себе подобных, у нас включается программа самоуничтожения. Она реализуется как бесплодие, как гомосексуализм, как тяга к смерти, как катаклизмы, Земля реагирует на состояние человека, как желание уничтожить все человечество какому-то одному человеку, просто так, террористу. Но цивилизация в этом случае погибает. То есть, говоря религиозным языком, Бог недоступен, не дозволит существовать на Земле цивилизации, забывшей о Боге, о нравственности и переходящей в животное состояние. И чем выше технический уровень такой цивилизации, тем быстрее она покончит с собой. Так вот, нынешние западные цивилизации, которые уходят от Бога и от нравственности, суицид, поведение суицидальное наблюдается все ярче. И чем это опасно? Это опасно тем, что нынешняя ситуация в мире практически не оставляет нам времени. Объясню почему. Есть такое понятие «подлетное время». Недавно госпожа Клинтон выболтала государственный секрет. Она сказала, что у нее всего ровно 5 минут на то, чтобы принять решение, бомбить Россию или нет. То есть радары засекают летящие ракеты со стороны России. Об этом докладывают президенту. У нее 5 минут, чтобы позвонить 10 человекам, которые нажимают на ядерные кнопки. И за эти 5 минут она должна решить, начнется война или нет. Сейчас подлетное время приблизительно одинаковое у России и в Америке. 15 минут. То есть можно успеть что-то сделать. Россия и Америка сейчас разрабатывают гиперзвуковое оружие. России сейчас уже скорость около 15 тысяч километров в час. В ближайшие несколько лет будет 30 тысяч. Это означает, что подводная лодка, находящаяся в Тихом океане, может в течение 1000 километров, если разделим 1 час на 15, получается 4 минуты. 1000 километров ракета пролетит за 4 минуты. Это уже выходит за пределы подлетного времени. Что это означает? Когда скорость пуска и уничтожения государства может составить 1-2 минуты, правительство среагировать, президент не сумеют. Что остается? Остается здравый смысл, потому что есть еще то, что называется оружие судного дня, когда даже после уничтожения управления страны все-таки включается механизм орудия возмездия. Но американцы настолько привыкли считать себя неуязвимыми и великими, что это их вряд ли напугает. Остается вывод один. Ближайшие 5 лет, когда подлетное время составит меньше минуты, ядерная война становится неизбежной. И здесь вопрос только в том, кто будет первым, кто быстрее ударит для того, чтобы выжить самому. Есть информация о том, что, понимая это, Обама уже сравнительно недавно, дав разрешение сбить российский самолет в Турции, пытался спровоцировать войну с НАТО, войну с Европой, в расчете на то, что Россия значительно уменьшит свой потенциал, выложится на Европе, и если средства проевропейские сумеют качественно задержать российские ракеты, Америка включается в войну и добивает Россию. Этот план кажется сумасшедшим, но, судя по всему, его пытались привести в действие. Если исходить из этого, то остается только один вариант. Война неизбежна, и ее выиграет тот, и выживет, кто лучше подготовится. Поэтому идет лихорадочная подготовка к войне с обоих сторон. Поэтому Трамп пришел к власти, поскольку прежняя администрация занималась вопросами внешними, тратили по 10 триллионов, в минус уходил каждый президент, а реальной возможности Соединенные Штаты для уничтожения России не имели. Сейчас идет лихорадочная подготовка к войне. И, к сожалению, ни военные, ни экономические, ни политические рычаги скоро не смогут остановить этого процесса. В какой-то степени явное преимущество России в вопросах обороноспособности сдерживает Америку. Но есть еще один фактор – это Атлантика, где находятся ведущие города американские. И России достаточно положить возле побережья несколько специальных торпед, которые взорвутся, и затем смоет цунами все побережье американское. А может быть, эти уже лежат, приспособления конструкции возле Америки. Это еще как-то Америку сдерживает. Но это тоже вопрос до поры до времени. Потому что главным фактором, который может спровоцировать войну, является неправильное мировоззрение. Когда человек, конфликтуя, не имеет любви, этот конфликт неизбежно будет приводить к уничтожению другой стороны, к попытке уничтожить, или к самоликвидации подсознательной. А положение Америки осложняется тем, что впервые грандиозная афера, в которой Америка участвует 100 лет, подходит к концу. По сути дела, Америка не является государством как таковым. Вот представьте, вы приходите к врачу, а вам говорят, кровь вам не принадлежит. После этого, как вы можете себя определить? Кровь по Библии – это жизнь человека. И если ваша кровь вам не принадлежит, то вы уже человек неполноценный. Так вот, американское государство не является полноценным государством. Потому что кровеносная система и государство является банковская система. А на Америке не принадлежит. ФРС – это частная лавочка. И вот грандиозная афера, которая длится последние 70 лет, это грабеж всех стран мира через доллар. И сейчас около 20 триллионов долларов долга, который сделала Америка, не оставляет ей шансов на выживание. Если от доллара откажутся ведущие страны, как от резервной валюты, а это уже начинает происходить, Америка обречена. Там сейчас уже проблемы, а если уровень жизни понизится до реального, то есть в 8-10 раз, то Америка перестанет существовать как государство. Все это подталкивает к войне. И при том образе мышления, который сейчас существует, языческом, когда единства нет, когда в душе нет любви, а есть только корость и жажда наживы. Можно сказать, мы обречены на неблагоприятную ситуацию. И в этом плане каждый человек, который в себе создает правильное мышление, который начинает верить в Бога, у которого в душе появляется любовь, которая может объединить противоположности и решить любой конфликт и любую проблему, каждый такой человек становится очень важным для спасения цивилизации, не говоря уже об отдельной стране. Как себя защитить от наводнения негативных информаций, идущих через СМИ? Дело в том, что как кто-то сказал на Западе, мы создали культуру страха. Я в своих книгах описывал, чем больше человек поклоняется деньгам, тем быстрее он их потеряет. Потому что все, из-за чего мы перестаем верить Богу и отказываемся от любви, мы должны потерять. Все фальшивые кумиры должны быть уничтожены. Если человек поклоняется благополучию, у него начнет разваливаться судьба. Если один человек молится за другого, они начнут ссориться и разойдутся. Если человек поклоняется жизни как таковой, он должен потерять жизнь. Нынешняя цивилизация поклоняется жизни. Культура потребления, культура наслаждения – это культура поклонения жизни. Символом счастья, радости и символа жизни является языческий бог Мамона. Вот нынешняя цивилизация поклоняется Мамоне. И чем больше она поклоняется Мамоне, тем больше включается механизм самоликвидации. Вот он, в частности, проявляется в виде постоянных сюжетов насилия по телевизору, в кино и где угодно. И это насилие будет расти, и тенденции к суициду, призывы к самоуничтожению будут нарастать все сильнее. Как с этим бороться? Во-первых, не смотреть, а во-вторых, приводить душу в порядок. То есть, насколько мы преодолеваем поклонение жизни, насколько мы понимаем, что истинное счастье, источник жизни – это Творец, и что вера в Бога и дает нам жизнь, настолько мы перестаем жизни поклоняться как абсолютной ценности, и у нас наша агрессивность будет понижаться, и пространство вокруг нас начнет меняться. Как усилить любовь в народе и государстве, чтобы молодые люди желали иметь больше детей? На Балканах большая проблема с безработицей и бедностью. Чем сильнее человек привязан к жизни, тем больше он боится за свое будущее и за свою жизнь. Обеспечение жизни – это обеспечение будущего. Поэтому чем сильнее языческие тенденции, тем больше страх и тем меньше желание рожать детей. Язычник комфортно и нормально может иметь много детей только в условиях чрезвычайной нужды, голода, лишений. И вот тогда, как ни странно, у него будет много детей, потому что это главное его спасение, защита будущего. Богатый защищен деньгами, бедный детьми. Поэтому, как ни странно, то, что люди на Балканах не хотят иметь детей, причина этому не безденежье. В Африке рожают при так сказать, минимальных деньгах и не задумываются. Причина в том, что народы Балканского полуострова хотят стать европейцами. Они поклоняются европейскому стилю мышления, который уже умирает. Они пытаются жить, стать богатыми, поставить тело на первое место, забыв о душе. И вот это и есть главная причина того, что они перестают рождаться. Потому что у них включается программа самоуничтожения. У них другой путь. Что позволено одному, то не позволено другому. Каждый раз, когда Россия пыталась лечь перед Западом, встать на колени, подражать Западу, в России начинался распад, и начинались самые, так сказать, ужасные последствия. Потому что у России другое предназначение. Она должна создать новое мышление, она должна подняться над этим. А когда из-за куска хлеба, из-за сытого хлеба человек готов встать на колени и поползти к кому-то, его сверху за это наказывают. Украина – яркий пример. Почему так сильно возросло детское и подростковое насилие? И существует ли способ совладать с ним? Дети всегда учатся у своих родителей, подражают родителям. Родители объясняют детям, куда идти и что делать. Что такое нравственность? Это система целей. Куда нужно двигаться? Что такое хорошо, что такое плохо. Хорошо – двигайся к хорошему, не двигайся к плохому. А сейчас родители не знают, куда идти. Идет подсознание, идет ошибка. Это как собаке дать команду вперед и дать назад. Она будет сидеть и недоумевать. Наше мышление тысячелетиями нам говорило о том, что семья – это ценность, любовь – это хорошо, жертвенность – это хорошо, жадность – плохо, гомосексуализм – плохо, предательство – плохо. А сейчас нам обратные ценности втолковывают. Поэтому разброд в головах у взрослых приводит к тому, что дети становятся жестокими. Дети превращаются в зверей первобытных, где только культ силы, где торжество собственного эго. Нормальный процесс. Как мы можем узнать, в какой мере необходимо принять Божью волю, а в какой мере мы можем действовать сами так, чтобы не идти против Бога и против своей души? Если у нас в душе умиротворение, добродушие, вера, то мы будем иметь высокую интуицию и отличим одно от другого. Чем сильнее у нас привязанность, озлобленность, жадность, зависть, уныние, тем меньше мы можем отличить правду от лжи. Как вы истолковываете, что все больше людей становятся контактерами, медиумами, и что на самом деле скрывается из-за этого? Дело в том, что медиумы, контактеры – это выход не в какие-то другие измерения. Это выход подсознания. Наше подсознание, поскольку сознание и подсознание, и наши чувства имеют полевую структуру, а поле имеет различные, скажем так, уровни кодировки, и то, что мы называем другими мирами, это информационные поля, которые находятся, скажем так, сосуществуют рядом друг с другом, то выход в различные другие реальности – это выход в свое подсознание. Вот каждый человек, когда засыпает, он выходит на какие-то определенные тонкие планы, где он может брать информацию о будущем, еще о чем-то, творчество свое, так сказать, развивать именно через сны. Так вот, сознание и подсознание всегда работают в режиме четком противоположности. То есть между ними есть единство, но они не перемешиваются друг с другом. Если единство между ними ослабевает, любви мало, то часто они либо уничтожают друг друга, либо начинают перемешиваться. Сознание и подсознание уничтожения выглядит как торжество сознания и затем заболевания психические. Перемешивание, когда открывается подсознание сознанию, и у человека ощущение контакта, у человека ощущение доступа к каким-то высшим уровням, он общается с Христом, непосредственно с Богом Отцом, с инопланетянами, с кем угодно. Но это все является клиническим признаком, это можно назвать проблемами с психикой. Это есть открытие подсознания, которое свидетельствует о том, что у человека не хватает любви, и взаимодействие сознания и подсознания начинает нарушаться. То есть, говоря простым языком, это кризис всей нашей цивилизации, и говоря простым языком, можно сказать так, современный мир сходит с ума. Отсюда так много контактеров, различных гуру, Иисусов Христов и прочих. Каким образом и нужно ли вообще бороться с отступлением и удалением своего народа от Бога? Как себя вести, когда народ, который всегда был склонен к духовности, сейчас в большей мере отдалился от Бога? Нужно ли это все принять как данность, или же нужно постоянно трудиться над тем, чтобы что-то в своем окружении изменить к лучшему, и как это сделать? Наша душа, наши чувства имеют полевую природу. Если мы меняемся, то мы этим воздействуем сильнее всего на окружающий мир. На уровне призывов, лозунгов, что-то можно делать. И если есть возможность, нужно делать. Но это очень малоэффективно. Самая лучшая помощь – это помощь через изменение внутреннего состояния. Если внутри вас чувство любви не будет зависеть от каких-то семиминутных проблем, если у вас чувство любви будет даже к врагам, Если у вас будет чувство любви к несовершенному миру, если вы будете ощущать присутствие Божественной воли во всем, если вы начнете реально меняться в характере, то есть у вас обиды просто исчезнут. Обида – это примитивная форма защиты, воспитания другого. Нужно просто правильно воспитывать других людей словом, улыбкой, своим состоянием. Так вот, если вы реально начнете меняться, то весь мир вокруг вас тоже начнет меняться. Вспомните Библию. Если в городе будет 10 святых, то город не будет наказан. Поэтому, в первую очередь, каждый должен браться за себя, приводить себя в порядок, свой характер, свою душу. Как правильно молиться за свой народ? Молиться может тот, кто сам чист. Молитесь за себя, и этим лучше всего поможете своему народу. Почему вы избегаете посещения балканских стран? Дело в том, что я достаточно серьезно и много времени посвящал семинарам. А потом я понял, что семинары отнимают огромное количество энергии, но там идет общение такое на разговорном уровне. А в книгах я должен отстраниться, я должен более серьезно подумать, более масштабно. И книга дает намного большему количеству людей знания и возможности, чем просто запись семинара. Поэтому сейчас я все мои силы направлены на книги. И я в ближайшие несколько лет хочу выпустить около 10 новых книг. И это для меня главное. Поэтому семинары я не провожу, и Балканы здесь ни при чем. Является ли грехом, если верующий часто повторяет «Бог из меня говорит»? Я думаю, это кощунство. И в том, что Бог в каждом из нас. Но такие вещи Бог из меня говорит. Пророки стеснялись такие вещи говорить. А если каждый человек начнет такое говорить, это и есть волк в овечьей шкуре. Наверное, нужно стесняться таких откровений. Что вы можете сказать о просветлении? Насколько это состояние для обычного человека достижимо? И на каком уровне находитесь вы сам? Если бы я был просветленным, я, наверное, бы книг их не писал. Я бы сидел, медитировал. Смотрите на меня. А поскольку до просветления мне далеко, то я что-то пытаюсь понять и делюсь своим опытом с другими. А я думаю, просветление – это и есть чувство любви, которое становится непрерывным в душе. Это ощущение непрерывного присутствия Божественной воли во всем. Но для этого нужно научиться жить в двух логиках. Логики божественной и человеческой, соединить две противоположности. А это достаточно мучительный и сложный процесс, и он не сразу приходит. Иначе, чтобы почувствовать божественную логику, нужно полностью отказаться от человеческой. Стать аскетом, удалиться, уединиться. Но это сейчас не тот путь. Поэтому, если в Индии основная традиция была через аскезу, полнейшая отрешенность, то в иудаизме и христианстве дается другая картина. Человек может активно существовать в этой жизни и при этом непрерывно устремляться к Богу и ощущать Божественное присутствие. И вот именно у Христа эта диалектика выражена в максимальной степени. Можно сохранять все человеческие потребности, но при этом не привязываться к ним и ощущать Божественное присутствие каждую долю секунды. Какой способ борьбы разрешен? И какой был бы самый эффективный, если желаем поменять существующую общественную систему, которая угрожает существованием большому количеству людей? Понимаете, мы хотим менять существующую систему. Но для того, чтобы менять систему, сначала нужно знать, а какую систему мы хотим построить. Если вдуматься, мы до сих пор не знаем, каким должно быть гармоничное общество, государство. У нас нет модели государства, хотя бы минимально, более-менее приличного. Мы не знаем, каким должно быть государство. Как тогда мы можем бороться и ломать то, что есть? Капитализм умирает, коммунизм умер. Все общества, модели идеальные, себя не подтвердили. Вопрос, каким должно быть государство? Если говорить так быстро, суть гармоничного государства в том, что оно должно создавать и поддерживать существование гармоничного человека. Вот здесь главный вопрос. А каким должен быть гармоничный человек? Вот мы этого не знаем. На этот вопрос все религии дают свой ответ. Христианство не понято. То, что предлагает православие, католичество и протестантство, это далеко не то, о чем говорил Иисус Христос. Если мы не знаем, каким должен быть гармоничный человек, мы не будем знать, каким должно быть гармоничное государство. И поэтому, борясь с современными, не устраивающими нас государственными режимами, мы будем просто возвращаться в ту ситуацию, где нет никакого режима, то есть первобытное общество. А это гибель для нынешней цивилизации. Так что сначала нужно разобраться, каким должен быть человек, какой должна быть приемлемая модель государства, а вот потом уже выступать против того, что есть. Ну, еще вопросы какие-нибудь? Как можно узнать, понять, почувствовать, что действительно ли с помощью молитвы мы искренне покаялись за что-то? И сколько раз нужно молиться об одном и том же, чтобы быть уверенным, что мы действительно покаялись? Покаяние – это изменение. Если вы ощутите себя другим человеком, если вы вернетесь в прошлое, и у вас воспоминания только тепла, любви, добродушия к тем, кто вас обидел или кого вы обидели, то, наверное, уже вы многое сделали. Это первое признак. Второй, если у вас проблемы, скажем, с детьми, и вы реально прожили прошлое заново, то у детей должны быть изменения и в здоровье, и в характере. Если они вступили, то значит, ну, скажем так, вы в значительной степени что-то сделали. Хотя часто то, что называется грехи, уходят внутрь подсознания, они многослойные и выплывают не сразу, а, скажем, через несколько лет. Ну и если очередной слой всплывет, наверное, нужно опять, как говорится, лишний раз пережить правильно свое прошлое не помешает. Много населения мигрировало на Балканы и мигрировало с Балкан. Является ли тому причиной огромная привязанность к материальному благополучию, к более счастливой судьбе? Как вы на это смотрите? И видите ли в том какое-нибудь сходство с русскими, которых также в большом количестве, которые также в большом количестве расселены по Европе? Дело в том, что каждый человек решает в своей жизни вопрос. Не хлебом единым или все-таки хлебом единым? Россия в силу своего положения, предназначения, соединения восточного и западного мышления все время металась, но все-таки душу ставила на первое место. Поэтому культура в России, Россия как воспроизводитель мышления нового, она всегда была на высоте. Вспомните русских писателей. Они не о бытовых сценах писали, они писали о судьбе человечества. Это было для них главным. Поэтому сейчас наступает то время, когда если мы не будем думать о нашей душе, о вере, а будем в угоду, так сказать, куску хлеба продавать и отказываться от нравственности, от веры, от своей души, и идти за Европой в этом направлении, то любой, кто будет это делать, будет наказан гораздо больше, чем Европа. В принципе, что в Европе произошло? Уже 500 лет идет разложение. С тех пор, когда ввели понятие индульгенции. И человек всегда верил в Бога. Почему? Потому что боялся, что его накажут. Потому что он рассчитывал, что Бог спасет его. А пришли священники и сказали, не бойтесь Бога, он вас не накажет. Платите деньги, и мы вам выдадим индульгенцию. Бог стал не нужен 500 лет назад в Европе. 500 лет идет распад внутренний, а внешний, наоборот, процветание. Это как дерево, у которого начали гнить корни, а крона еще более пышная и хорошо выглядит. А потом это дерево падает. И все те, кто, видя пышную крону, пытается под этим деревом спрятаться, будут похоронены вместе с ним. Поэтому не то время, чтобы продавать душу ради куска хлеба. Как вы относитесь к шаманизму? Шаманизм – это первичная форма религии, это, скажем так, отражение реальных тенденций энергетических, скажем так, энергетических структур, которые существуют в мире. Это попытка управлять через тонкие планы окружающим миром. Это, можно сказать, первый класс, а христианство – это университет. Поэтому я не отрицаю шаманизм, это, скажем так, это один из элементов познания мира. Другое дело, что шаманизм не дает, он дает схему языческого мышления. Поэтому в современное время, сказать, увлечение шаманизмом и переход в языческую систему координат, ну, даст временный выигрыш, как амулет, и проигрыш потом. Ну, еще какие-то вопросы? Ну, хорошо. Спасибо. Всего доброго.